Сура 99. Землетрясение. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Когда в час наступления Дня Суда сотрясется земля своим сотрясением, и затем после второго дуновения в рог выведет земля из себя свои ноши, умерших и сокровища, и скажет человек, что происходит с нею, почему она так сотрясается. В тот день, в день суда, расскажет она, земля, свои вести о том, что творили рабы Аллаха на ней. Потому что Господь твой внушит ей, земле, речь. В тот день, в день суда, выйдут люди из места расчета толпами по своим вероубеждениям и поступкам, чтобы им показаны были их деяния. И кто в своей жизни совершил благое дело, даже хоть на вес пылинки, увидит его в книге своих дел записанным и возрадуется этому. И кто в своей жизни сделал плохое дело, даже хоть на вес пылинки, увидит его.